Вошли в подъезд. Геннадий сунулся было поцеловать Зину. Так без охоты полагается вроде. Да и нравился он ей. Он это понял. Она оттолкнула его, сказала гневно: «Не целуй меня, не смей». А я и не навязываюсь. Тогда она сама к нему вдруг приникла, поцеловала, неумело уткнувшись в край его губ. Пойми их одинаково. А потом взяла крепко за руку и повела так решительно, что он не стал упираться. Поднялись по широкой с мраморными ступенями лестницы, где еще бронзовые светильники сохранились, стояли погасшими факелами на лестничных маршах. Для богатых некогда был дом. Но теперь на дверях квартир, двустворчатых, массивных, с медными витыми ручками, только было поналеплено всяких уведомлений, кому сколько раз надо звонить, так эти двери были испятнаны от былых почтовых ящиков, от бесчисла небрежных ремонтов, что хоть изучай по ним все великое переселение народов, начиная от 17-го Великого года. Господа съезжали отсюда, исчезали, люди из бараков, из подвалов, езжал сюда, возникал. Зина отворила дверь, приказала: «Входи». Он покорился, вошел. Широченный коридор сонно встретил их, тускло светила лампочка у столика, над которым висел такой же стародавний телефон, как и у него в квартире. Поздно возвращаясь домой, Геннадий по своему коридору шел на цыпочках. Он и тут было так пошел. Но Зина не таилась, она будто нарочно пошла, постукивая каблуками. И он тоже перешел на обычный свой шаг. Она не таилась, она сказала, не унижая себя шепотом: «Входи, Геннадий». В ее комнате, в маленькой, выгороженной, конечно же, с одним большим окном и с высоченным потолком, все сразу, когда зажгла Зина свет, сказала Геннадию, что это ее комната. Зины вот этой маленькой, решительной, правдолюбивой, чуть-чуть забавной в своих бананах на вырост, трогательной. Прибранная комнатка, узкая, но высокая, светлые занавески, белым покрывалом укрытая узкая тахта, белая скатерка на маленьком столике, белые невыкрашенные доски книжных полок. Книг было не очень много, потрепанные корешки, из детства приятели. Из детства и угол с куклами уцелел. Были и замызганные куклы, самые первые, были нарядные, совсем еще из недавней поры. «У тебя тут прямо общежитие», — сказал Геннадий. «И сейчас в куклы играешь». Он наклонился над этими красавицами, лежащими с полуоткрытыми густыми ресницами, глазами. «Иногда», — сказала Зина, — «садись, сейчас я чай вскипячу». «И ничего не бойся. У папы с мамой твоя комната, они не войдут, не бойся. Я уже не маленькая». «А я и не боюсь. Я сейчас». Зина ушла, решительно отворив дверь, решительно затворив. Геннадий присел на корточки возле кукол, стал их рассматривать. Как мог бы книжку почитать, дожидаясь этого чая? Зачем ему этот чай? Как он здесь оказался? Взяла за руку и повела. Вот так девушка. А куклы, они ему про всю ее жизнь принялись рассказывать. Хоть и недолгая у нее была жизнь, а все-таки есть про что рассказывать. Это самая первая сшитая из тряпочек с замытым личиком, смешно похожим на лицо хозяйки. Тут была на почетном месте, на шелковой подушке возлежала. Даром, что истрепанная, тряпичная. Это вот самое нарядное, чей-нибудь щедрый подарок, недавний подарок. Юбка мини. Это кукла-дамочка с высокой прической, с надутыми щеками. Еще тут в доверие не вошла. Нарядная, красивая, а место у нее самое боковое. Еще не полюбили ее здесь, не стала подругой этим остальным, которые год за годом рядышком шли с Зиной. В детский сад с ней ходили, потом в школу, потом на курсы какие-то, потом в магазин обувь, на работу пошли. Все ясно, год за годом, вся тут ее жизнь. Старых друзей не покидают, это уж ясно. И они верны, надежный человек.